Вот так подарочек. Кара застыла, чуть высунувшись из-за угла. Даже искать не пришлось. На ловца и зверь бежит. Прямо перед лестницей стояли двое. Старший банды, который проверял показания Кариных анализов, и тот, что шаманил со сканером крови. Вы ж мои лапочки. Руки сработали быстрее головы. Игольник два раза тихо щелкнул. Мужики мягко осели на пол. Ёп! И куда их теперь? Здоровых таких. А место самое проходное. Сейчас кто-нибудь сверху спустится и трындец. Да мать же вашу! А может... Рейдерша метнулась под лестницу и включила имплантированный передатчик.